Позвав ее к себе, дама сказала ей: «Чутаться, если ты окажешь мне услугу в эту ночь, я подарю тебе хорошую новую сорочку». Услышав, что поминают о сорочке, Чутаться отвечала: «Мадонна, если вы подарите мне сорочку, я в огонь брошусь, не то что другое». «Хорошо», — сказала дама, — «я желаю, чтобы эту ночь ты проспала в моей постели с мужчиной и обласкала его. Но только смотри, не говори ни слова, так, чтобы мои братья тебя не слышали, ведь ты знаешь, что они спят рядом. А потом я подарю тебе сорочку». Чутаться говорит: «Я просплю с шестерыми, не то что с одним, коли нужно». И вот, когда настал вечер, настоятель явился, как ему было наказано, а оба молодые люди по условию с дамой были у себя в комнате и давали о себе знать. Потому настоятель тихонько и в темноте, войдя в комнату дамы, направился, как сказали ему, к постели, а Чутаться, хорошо наученной дамой, что ей делать, направилась с другой стороны. Полагая, что рядом с ним его дама, отец-настоятель обнял Чутацу и принялся целовать ее, не говоря ни слова, а Чутаться его. И начал настоятель забавляться с нею, вступая во владение издавна желанными благами. Когда дама устроила это, приказала братьям сделать остальное из того, что было условлено. Тихо, выйдя из комнаты, они направились на площадь, и судьба благоприятствовала им в том, что они затевали, более, чем они сами ожидали, ибо жар стоял сильный, и епископ осведомился об этих двух юношах, чтобы прогуляться до их дома и выпить у них. Увидев, что они идут, он выразил им свое желание и отправился с ними по пути. Войдя с ними на их прохладный дворик, где зажжено было много свечей, он с большим удовольствием отведал их хорошего вина. Когда он выпил, молодые люди сказали: «Миссере, так как вы оказали нам такую милость, что удостоили посетить наш малый домик, куда мы шли пригласить вас, нам желательно, чтобы вы удостоили взглянуть на одну вещицу, которую мы хотим вам показать». Епископ отвечал, что сделает это охотно, поэтому один из юношей, взяв в руку зажженный факел и идя впереди, тогда как за ним следовал епископ и все другие, направился к комнате, где отец-настоятель лежал с Чутацей. Тот, чтобы скорее добраться, поспешил ездою, и прежде чем они туда пришли, проехал более 3 миль. Потому, немного устав, отдыхал, держа Чутацу в объятиях, несмотря на жару. Когда молодой человек вошел с факелом в комнату, а за ним епископ и все другие, ему показали настоятеля с Чутацей в объятиях. Между тем проснулся и отец-настоятель, и, увидев свет и много народа вокруг себя, от сильного стыда и страха уткнул голову под простыню. Епископ страшно выбронил его, велел ему вытащить голову и поглядеть, с кем он спал. Узнав обман дамы, настоятель как по этой причине, так и от позора, который от того ему произошел, так вдруг опечалился, как никто другой. По приказанию епископа он оделся и был под хорошей стражей отправлен домой, чтобы выдержать великое покаяние за совершенный грех. Тогда епископ пожелал узнать, как случилось, что он явился сюда спать с Чутацей. Молодые люди все ему рассказали по ряду. Когда епископ то услышал, очень похвалил даму, а также и юношей за то, что, не желая марать рук в крови священника, с ним обошлись, как ему подобало. За этот грех епископ велел ему плакаться 40 дней, но любовь и негодование заставили его плакать более 49, не говоря уже о том, что долгое время спустя он никогда не мог пройти по дороге, чтобы ребятишки не показывали на него пальцем, говоря: «Смотрите, вот тот, кто спал с Чутацей». Это так сильно его досадовало, что он едва не сошел с ума. Таким-то образом почтенная дама свалила с плеч надоедливого и бесстыдного настоятеля, а Чутаца добыла себе сорочку.